Брамлей доказал, что эндогамия консервирует этносы. Значит, экзогамия действует наоборот. Арабы помещали в гаремы грузинок, гречанок, индусок, сагдиек, эфиопок и других, но дети их считались полноправными членами этноса по линии отца. Однако они наследовали от матерей не только расовые черты, что большого значения не имело бы, но и традиции, верования, вкусы и все то, что определяет стереотип поведения. Следовательно, они превращали свою вначале монолитную систему в зону этнического контакта, где резистентность понижается, а лоббильность возрастает. Вот поэтому уже в XI веке территория халифата превратилась в поприще борьбы греков и крестоносцев против туркмен-сельджуков и берберов, а арабы неуклонно отходили на задний план. И во всех аналогичных ситуациях возникает та же коллизия. Значит, это не случайность. Можно думать, что механизм этих процессов выглядит так. Взрыв пассионарности или флуктуация ее создает в значительном числе особей, обитающих на охваченной этим взрывом территории, особый нервно-психический настрой, что является поведенческим признаком. Возникший признак связан с повышенной активностью, но характер этой активности определяется местными условиями, ландшафтными, социальными, а также силой самого импульса. Вот почему все этносы оригинальны и неповторимы, хотя процессы этногенеза сходны. Импульс один, цели разные. Обратимся к более поздним временам, периоду завоевания Испании и Америки. Кто шел в конкистадоры? Кто ехал после Колумба за море с Кортесом, Писарро, Кесадой, Карвахалем, Вальдивией, в страшные американские джунгли Юкатана, в Нагорье Мехико, в перуанские заснеженные Анды, в благословенное Чили, где арауканы победили испанцев и сохранили свою независимость до освобождения Америки и до создания Чилийской республики. Самое опасное место было в Чили. Туда женщин не брали, поэтому все чилийцы сплошь метисы. Индейские женщины очень красивы, и поэтому испанцы, которые воевали против арауканов, насельников Южного Чили, женились на местных женщинах. Но зачем они туда шли? Я посмотрел статистику. Статистика эта, правда, касается не Америки, а Филиппин, другой испанской колонии. Так вот, 85% приезжавших испанцев умирало в первый же год от болезней, от недоедания. Некоторых убивали в стычках с туземцами, некоторых в скандалах с начальством, потому что в этих отдаленных местах произвол был невероятный, и любой неугодный человек мог быть осужден за что угодно и казнен. В общем, 85% шли на смерть, а из тех 15, которые возвращались, вероятно, 14% были безнадежно больны, потому что они не выдерживали такого переутомления, когда уже любой грипп может свалить человека и дать хроническую болезнь. Да, золото они привозили, но это золото им было не на что тратить, потому что золота стало столько, что в Испании подскочили цены и на вино, и на оливки, и на хлеб, и на ткани. Всех их точила алчность, стремление получить золото, которое само по себе и не нужно, но важно как знак твоих подвигов, как знак свершения. Бывало и по-другому. В свое время меня, например, очень удивили описания путешествий Орельяны. Это испанский капитан, открывший Амазонку. Он воевал с индейцами в районе современного Эквадора на склонах Анд. Орельяна спустился на восток и увидел, что текут большие реки, и решил узнать, куда эти реки текут, и увлек за собой свой отряд. Пищи почти не было. Снабжение там было очень плохое, переходы были длинные. Индейцы, из которых они делали носильщиков, от непосильного труда умирали в большом количестве. Но, тем не менее, Орельяно увлек весь свой отряд, а там были интеллигентные люди, которые оставили записи, например, патер, капеллан отряда Гаспар де Карвахаль, который вел дневник, это было его главное занятие. Сейчас этот дневник опубликован.